Глава 15. Краснов. Как же он не кстати. Взгляд метнулся к мужчине, затем вернулся к подносу. Остался один, тот самый последний бокал. Я мысленно застонала от досады. Ловила отравителя, но снова не заметила, как яд оказался в соке. Будь неладна эта графиня, я ведь всего на чуть-чуть отвлеклась. И что теперь? Неужели все усилия зря? Я пристально посмотрела на барона. Тот усмехнулся. «Не будем нарушать ход событий», — неожиданно объявил он и потянулся за оранжевым напитком. «Что он творит?» Опередив Краснова на секунду, я первая схватилась за хрупкое стекло. Мужчина хмыкнул, заломил бровь. Вцепившись мертвой хваткой в бокал, я с недоумением взирала на человека, который считал меня убийцей, и не понимала, с какого перепугу он опять решил умереть. «Зачем ему это?» Так понравился вкус отравы, что сил нет, как охота снова ее попробовать. Бред, конечно, но отнюдь не больше, чем его желание не нарушать ход событий. «Вы не хотите, чтобы я пил этот сок? Я правильно понимаю?» Индифферентно поинтересовался Краснов. «К чему этот вопрос? Прощупывает силы моего желания его укокошить?» Неужели думает, что в тот раз мне настолько понравились его предсмертные конвульсии, что я и теперь не удержусь и вновь дать ему выпить яду? Перехватив бокал поудобнее за ножку, я с дежурной любезностью улыбнулась барону. «Вы абсолютно правы, Константин Александрович. Этот сок вы сейчас дегустировать не будете. Зрелище вашей смерти не доставило мне удовольствия». «Совсем-совсем?» уточнил Краснов с невозмутимым видом. «Он что, издевается?» Я нахмурилась и ответила ледяным тоном. «Абсолютно. Елизавета Олеговна, прошу вас пройти со мной», — учтиво предложил Краснов, крепко беря меня за локоть. «Куда пройти? Опять сдаст полиции? Неужели ему того раза недостаточно?» В памяти вспыхнуло воспоминание. Громадный камень падает на крышу полицейского седана. Сминает металл, как картон, вжимает меня в пол, ломает ребра. Дыхание перехватило. По телу пробежала волна неконтролируемой дрожи. Стало так страшно, что захотелось вырваться и убежать. Я сжала зубы. Как бы там ни было, надо держать себя в руках. Выпрямила спину, приподняла подбородок. С бокалом в одной руке и под носом в другой я шла рядом с Красновым. Ни на миг не выпуская мой локоть, тот уверенно вел меня прочь со смотровой площадки, заполненной аристократами. Звучала приятная музыка, слышался смех, а в воздухе для многочисленных гостей показывали красочную брачную церемонию, проходящую у самой кромки моря. Люди на свадьбе гуляют, веселятся. У меня же очередные проблемы. Я печально усмехнулась про себя. Едва мы вышли из толпы, справа раздался возмущенный женский голос. «Терехова, а куда это вы направились?» «Конечно. Как же без Мегеры-то? И вот что ей ответить, если я сама не знаю, куда иду?» Замедлившись, я полуобернулась на звук. Грозно, блестя глазами, к нам торопливо подходила Ольга Сергеевна. «Елизавета, я вас предупреждала. Неужели полагаете, что стану терпеть бездельников?» Женщина презрительно фыркнула и с опаской покосилась на барона. Продолжая держать меня за руку, тот ровным тоном заявил. «С этой минуты Елизавета Олеговна больше не работает официанткой». «Даже так?» — удивленно протянула Мегера и недовольно поджала губы. «В таком случае уведомляю вас как владельца жемчужины Черноморья, что более не несу ответственности за действия госпожи Тереховой. И ее дальнейшее нахождение на территории вашего пансионата не имеет никакого отношения к нашему агентству». «Запомню», — бросил барон. Утратив интерес к озадаченной Мегере, он вновь повел меня куда-то. Честно признаться, подозревала, что Краснов отведет в уже знакомое помещение охраны. Но нет, мы ушли совсем в другую сторону и остановились у одноэтажного строения. Внешне оно казалось служебным, однако густорастущие розовые кусты у стен и симпатичная садовая скамейка, стоящая неподалеку от входа, сбивали с толка. Что здесь находится? Тайная пыточная, замаскированная цветочками. «Присаживайтесь», — предложил барон, жестом указывая на скамейку. «Зачем?» Краснов аккуратно забрал у меня бокал. «Оборудование современное, но экспертиза на токсины займет не менее 30 минут». Огорошив, он скрылся за дверью здания. Отчего-то сердце застучало часто-часто. Сглотнув ком в горле, я села на лавку и в некоторой прострации уставилась вдаль. С моего места смотровая площадка, заполненная гостями, была видна как на ладони. Слаженно подняв головы, знатные дворяне смотрели в небе трансляцию с берега моря. Седобородый старец в бело-золотой хламиде соединял влюбленных узами брака. Но мне было неинтересно. Раз Краснов упомянул оборудование и экспертизу, то, скорее всего, в этом доме медблок, а никакая не пыточная. Вот я себя накрутила-то. Почему барон решил проверить сок? Заинтересовало, от какого яда умер, и что эта информация ему даст? Послышались тихие шаги. Заметив боковым зрением, как Краснов садится рядом, я повернула голову и неожиданно встретилась с ним глазами. «Зеленые, как листья весной», — промелькнула вовсе ненужная мысль. Неотрывно глядя на меня, барон негромко сказал: «Елизавета Олеговна, приношу вам свои искренние извинения. Я глубоко заблуждался, подозревая вас в своем убийстве. По всей видимости, моя смерть наступила вовсе не из-за напитка. Более чем уверен, что анализ на токсины окажется отрицательным». «Как это?» Я ошарашенно смотрела на Краснова. «Не понимаю», — прошептала растерянно. «С того момента, как вы сегодня начали обслуживать гостей, с вас не спускали глаз сотрудники службы безопасности пансионата. Я также за вами наблюдал. Вы лично в сок ничего не добавляли. Это бесспорно». Дав мне время на осмысление, барон чуть тише продолжил: «От всей души сожалею, что изначально даже не усомнился в том, что в моей смерти повинны вы, а не кто-то другой». Напряженно размышляя, что же еще могло не только убить, но и вызвать симптомы интоксикации, я несколько заторможенно предположила: «А может, я просто в этот раз не стала вас травить?» «Исключено», — Краснов усмехнулся. «Кроме прочего, вы были слишком искренны, не позволяя мне взять стакан с соком. Причина очевидна. Полагали, что там яд. И до сих пор так считаю». Поймав себя на том, что неосознанно постукиваю ногтями по подносу, я тотчас прекратила это безобразие. «Константин Александрович, желания убивать вас нет и не было. Ваша смерть не в моих интересах. Это чистая правда. Но отчего вы так уверены, что этот сок безвреден? Я делала все точь-в-точь, как в прошлый раз. Тогда вы умерли, сделав всего пару глотков. И поверьте, ваша агония была очень похожа на результат воздействия токсичного вещества. Допустим, вы мой враг и решили на этой свадьбе отправить на тот свет, прилюдно отравив соком. Как бы вы это сделали?» Голос барона звучал непривычно дружелюбно. «Вот это да! Неужели теперь он станет общаться со мной не как с преступницей, а по-человечески? А как же мой шантаж? Или он втирается в доверие, чтобы посмотреть символы? Вот же манипулятор!» Я мысленно крякнула от разочарования и все же задумалась над вопросом Краснова, не собираясь упускать возможность наладить с ним контакт. Подкупить официантку – самое простое, что приходит на ум, но этот вариант сразу же отпадает. Никто ко мне с подобными предложениями не подходил. Договориться с барменом, чтобы тот подлил в один из стаканов яд и подсунул мне, официантке. Во-первых, за барменом я внимательно следила, а во-вторых, вероятность, что отраву возьмет не кто-то из гостей, а именно барон Краснов, практически нулевая. Так что и тут мимо. А как насчет моей версии, что враг Краснова сделал все сам? Насколько она состоятельна? Допустим, злодей выжидал и следил за бароном. Как только тот направился ко мне, преступник опередил Краснова, выбрал момент, когда я отвлекусь, а после украдкой подлил зелье в последний бокал. Хм. А ведь убийца в этом случае просто обязан быть невероятно везучим. Я с сомнением качнула головой. Без договоренности с человеком, который вручит напиток потенциальной жертве, все варианты представляются мне нереализуемыми. Наши выводы совпали. «Вы молодец», — неожиданно похвалил меня барон. «Точно что-то замыслил. Помолчав, я тихо спросила. «У вас есть предположение, кто и как мог вас убить?» «Конечно. Но пока ни одно из них не выдерживает критики. Разве что...» Он вдруг замолчал, потер подбородок, затем улыбнулся и спросил. «Вы ведь слышали о проклятии Ницах?» «Ну да, читала. Крайне редко просыпается такой сомнительный талант у женщин. Причем неважно, одаренные они или нет. Но с чего барон взял, что погиб из-за проклятия? Человек может в лужу влететь, одежду порвать, упасть, оцарапаться, удариться. Но чтобы умереть, это из области фантастики. Насколько знаю, проклясть насмерть невозможно». Осторожно заметила я и на всякий случай сразу открестилась. У меня таких способностей точно нет. «Ничуть не сомневаюсь. Я видел ваши щиколотки», — шокировал меня Краснов. Выдержав паузу, пояснил. «Кроме стандартных, крайне долгих процедур выявления проклятий Ниц, у оперативников спецслужб имеется еще один тайный метод. Если на внутренней стороне щиколоток женщины, а точнее на косточках, красуются по две родинки, то такой особе уделяют более пристальное внимание при проверке. В 95 случаях из 100 она обладает способностью накладывать физическое проклятие. Думаю, вы понимаете, почему этот метод не введен на законодательном уровне». «Разумеется, понимаю. Во-первых, он не стопроцентный, и есть вероятность угодить пальцем в небо. А во-вторых, требовать от родовитой дворянки предъявить к осмотру ноги, выказать ей запредельное неуважение. Представляю эту картину. Простолюдин жалуется на аристократку. Дескать, косо на меня посмотрела, а теперь все из рук валится. Приходят к ней службисты и требуют продемонстрировать нижние конечности. Проблем не оберутся. Поднос на коленях изрядно надоел. Не зная, куда его деть, я встала и положила на лавку мешающий предмет. «Константин Александрович, и все же, почему вы решили, что вас убило проклятие?» Дверь медблока неожиданно распахнулась. Насторожившись, я осмотрела на симпатичную полненькую женщину в ярком цветастом платье. Подойдя ближе, она протянула Краснову свернутую в трубочку бумагу. «Все тесты отрицательные», — сообщила деловым тоном. «Благодарю вас, Татьяна», — вежливо отозвался барон. Развернув распечатку, он принялся изучать результаты лабораторных исследований. С любопытством глянув на меня, Татьяна громко кашлянула, привлекая внимание Краснова. Оторвавшись от чтения, тот вопросительно вскинул брови. «Константин Александрович, если я вам не нужна, то хотела бы сходить в столовую. Время к обеду, а еще не завтракала». «Ступайте», — обронил Краснов и снова принялся читать. Довольно заулыбавшись, женщина торопливо пошла по дорожке. Когда она скрылась из виду, я вдруг почувствовала, как утихшая была тревога вспыхнула с удвоенной силой. Не понимая, чем она вызвана, нервно закусила губу. Неожиданно в воздухе замерцали нежно-сиреневые нити. Складываясь в ячеистый узор, они стремительно расползлись по небу. Создавалось впечатление, что над пансионатом кто-то раскинул гигантскую рыболовную сеть. Зрелище бесспорно впечатляющее, но мне стало страшно. «Константин Александрович, вам не кажется, что организаторы свадьбы перестарались со спецэффектами?» Я обернулась к сидящему на скамье мужчине. Несколько томительных долгих мгновений тот изучал пугающую меня красоту. Слитно поднявшись, Краснов небрежно откинул прежде так интересовавшие его результаты исследования. «Это не спецэффекты». Взяв за руку, он быстро завел меня под навес над входной дверью в медблок. С каждым мгновением небо светилось все интенсивнее и особенно ярко над берегом, в том месте, где заканчивалась торжественная церемония. «Что это?» — спросила я шепотом. «Системные нарушения в работе погодного артефакта». Предчувствуя неумолимо надвигающуюся беду, я неотрывно смотрела на молодоженов. У их ног клубился чудесный белоснежный туман. Казалось, новобрачные стоят не на помосте, а на пушистом облаке. Пухлотелый жених с усилием подхватил свою отнюдь нелегкую невесту, покраснел от натуги, но все же широко улыбнулся. Княжна нежно погладила мужа по щеке, и вдруг в нее ударила лиловая молния. Закричав от нестерпимой муки, девушка попыталась соскочить с рук супруга. Однако тот, не отпуская объятую огнем возлюбленную, сиганул в море и исчез под водой. Гости оцепенели. Спустя пару ударов сердце в небе сверкнуло, и начался сущий ад. Застыв от ужаса, я видела, как молнии без устали бьют по людям. Вопя от боли, они метались факелами по берегу, по смотровой площадке, а после падали и больше не поднимались. Боже, какой кошмар! Ветер донес запах горелого мяса. Замутило. Нет, это безумие надо остановить. Глотая слезы, я круто развернулась к барону. Его лицо напоминало восковую маску. «Убейте меня! Сейчас, пожалуйста!» Схватив за лацканы пиджака, с силой потрясла Краснова. Мужчина освободил одежду из моей хватки, отрицательно покачал головой. «Нет. Живые люди горят, умирают от болевого шока», прошептала я, слизнув с губ соленую влагу. «День можно перезагрузить сейчас, и все закончится. Я же снова воскресну. Пожалуйста, убейте меня. Сама не смогу». «Нет», — повторил этот упрямец. «Там люди гибнут. Да что ж ты такой непрошибаемый?» Не зная, как иначе заставить Краснова сию секунду лишить меня жизни, решилась на гнусность. Осмотрев мужчину с ног до головы, я презрительно фыркнула и нарочито высокомерно заявила. «Я просмотрела сегодня договор дарения на землю. Вы же из-за этого подарка уничтожаете мой род. Или из-за того, что ваша мать спала с моим отцом? А может, все вместе? Так доставьте же себе удовольствие. Сверните шею дочери мужчины, который был любовником вашей матери. Отомстите вместо вашего батюшки. Или у вас, как и у него, кишка тонка?» Готовясь умереть, стиснула кулаки, но вместо того, чтобы свернуть мне шею, барон сухо бросил. «Вы умная девушка, и все же ошиблись в причине. Моя семья, отец, мать и старшая сестра, сгорела заживо, вместе со слугами. И это сделал ваш отец». «Что?» Оцепенев, я стояла словно изваяние. Поправив измятые лацканы, Краснов безэмоционально сообщил. «Убивать вас нет необходимости. Для перезагрузки достаточно потери сознания». Он выкинул руку вперед и с силой ткнул пальцем мне в сонную артерию. Обмякнув, я уплыла в небытие.